Из тягучей полудрема Артема выдернул странный звук. Просыпаясь, он понял, что уже успел привыкнуть к полной абсолютной тишине, нарушаемой лишь им самим. Теперь из блаженного забытья, где хотелось остаться навсегда, вытащил скрип. Артем с трудом повернулся. Увидел то же помещение с облупившейся зеленой краской, тот же холодильник с останками, которые пойдут на корм уличным псам, древнюю раковину из нержавейки, закрепленную в углу. Плечо еще болело, в ногах поселилась рвущая резь. Несколько мгновений курьер ожидал увидеть своих мучителей, однако ничего не происходило. Висела полная, абсолютная, непроницаемая тишина. Появились запахи. Артем ощущал аромат влаги, который перемешивался с душным тяжелым смрадом. Не сразу, но он понял, что это вонь покореженных жизней, дыхание смерти. Пахло кровью. Его кровью. Сознание пронзило мысль, что надо выбираться. Немедленно и каким угодно способом, включая убийство. Только сил для таких серьезных действий не имелось. Артем попробовал просто поднять руку. С огромным усилием, но ему это удалось, и сожрало все силы. Глаза стали неудержимо слипаться. Курьер попросту не мог бороться с собственными веками. Они закрылись, несмотря на то, что хозяин всенепременно решил для начала хотя бы сесть. Уже в следующий миг Артем рухнул в тягучую дрему. На этот раз ему приснился сон, где убегал от человекоподобного монстра без рук, с длинными ногами и огромной зубастой пастью в грудине. Вначале бежал через высокую траву, слышал за собой тяжелое дыхание, перемежаемое рыком. Затем заскочил в недостроенное здание, успел подняться на второй этаж, когда из травы выглянул монстр. Тварь сразу увидела добычу, утробно зарычала и бросилась к лестнице. Курьер рванул вверх, вместо того, чтобы спрыгнуть и пуститься прочь. Ему самому во сне это показалось странным, но сделать ничего не мог. Продолжал убегать вверх по лестнице. Длинноногий монстр догонял. Пролет сменялся пролетом. В какой-то момент Артем понял, что дальше дороги нет. Очередная лестница оканчивалась не этажом, а воздухом. Дальше бежать некуда. Обернувшись, курьер обнаружил монстра, который, щелкая пастью в грудине, уже подбирался. Его красные глаза сверлили жертву. В следующий миг монстр бросился на человека, подмял его, повалил, а потом вцепился пастью в ноги. Артем увидел, как зубы оторвали разом обе ступни. С истошным криком курьер сел на тележке. Он по-прежнему находился в том же самом подземном помещении. Над головой висел тот же немного оторванный светильник с люминесцентными лампами разной цветности. Ноги невероятно сильно болели. Запоздало Артем сообразил, что именно эта боль его и разбудила. Картинку с монстром мозг дорисовал. Пошевелил пальцами, отчетливо их ощутил. Тряпки не двигались. Наклонившись, Артем принялся разматывать правую ногу. Ему показалось, что это разорванная на лоскуты простынь. На голени обнаружился туго-туго стянутый ремень, который нацепили, чтобы остановить кровь. Размотать тряпку до конца не вышло. В какой-то момент стало понятно, что из-за крови она прилипла к ноге. Попробовав ее отодрать, Артем взвыл от боли. Тогда наклонился еще сильнее и пощупал ногу в том месте, где должна находиться ступня. От боли перед глазами все ненадолго померкло. В себя курьер пришел, когда вновь лежал на тележке. Боль поутихла, ногу будто кто-то грыз. Всякие сомнения отпали. Стоп больше нет. Ходить на своих ногах он уже не сможет. Сознание отказывалось признавать этот факт. К тому же он их до сих пор чувствовал. Мог шевелить пальцами. «Надо выбираться», – прошептал Артем, заматывая тряпку на ноге обратно. Организм считал по-иному. Все немногочисленные силы он уже потратил. Накатило опустошение. Глаза начали неудержимо слипаться. Уснуть мешало одно – боль. Ноги ниже колен горели так, будто Артем их держал в кипятке. Он повернулся на другой бок. Сознание уже подернулось пеленой, мысли плохо ворочались, но провалиться в спасительный сон не получалось, мешала беспрестанная ноющая боль. В какой-то момент осознание начало мутиться. Артему померещилось, что с ним кто-то говорит. Он начал отвечать. От звука собственного голоса проснулся. В помещении никого. В следующий раз ему приснилось, что он поднялся и прошел к выходу. Оказалось, что лестница наверх находилась в одном из соседних помещений. Артему даже странно стало, что раньше ее не обнаружил. Начал подниматься по ступеням, однако каждый шаг давался все тяжелее. Боль в ступнях становилась все острее. Лестница же вела наверх, и окончание курьер разглядеть не мог. «Просыпайся!» – раздался неприятный каркающий голос Рожковой, который Артем уже не забудет никогда. «Я тебе поесть принесла!» Он открыл глаза и понял, что престарелая женщина действительно находилась с ним в одном помещении. В подмышках ее белой футболки красовались пятна пота. В руках, украшенных золотыми кольцами и перстнями, она держала прозрачный пластиковый контейнер, наполненный гречкой. «Садись», — приказала Любовь Григорьевна. «Тебе сейчас надо поесть. Господи, ты уже двое суток валяешься». Не моргая, Артем смотрел на женщину. Всей душой хотел ее убить. Впервые в жизни у него возникло подобное ощущение. Никого, кроме насекомых, он никогда не лишал жизни. Никогда раньше не желал никому зла. Однако что-то в его душе сломалось. Он понимал, что с наслаждением бы удушил эту женщину. Только вот существовала огромная проблема. Сил для этого не имелось. Наличествовал еще один факт, который бы помешал курьеру воплотить это желание. Муж Рожковой, который стоял в металлической дверной коробке. Сложив руки на груди, он, не моргая, глядел на пленника. Равнодушно, точно медведь, готовый через мгновение разорвать человека. Выглядел он, как всегда, нелепо, в желтых обтягивающих джинсах, пляжных оранжевых шлепанцах да розовой футболке с неровно отрезанными рукавами. С пересохших губ пленника невольно сорвалось: «Как же я вас ненавижу!»